Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. «Преступление и наказание» – радиоспектакль в 13 частях по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Часть 10. Помнишь, Соня, помнишь, я вчера тебе сказал, что если приду сегодня, то скажу, кто убил Елизавету? Так вы знаете? Знаю. Нашли его? Нет, не нашли. Так как же вы про это знаете? Погляди-ка хорошенько. Угадала? Господи, что вы это над собой сделали? Странная ты какая, Соня. Нет тебя ни счастья, никого теперь в целом свете. Так ты не оставишь меня, Соня? Нет, нет, никогда и нигде. С тобой пойду всюду, Господи. Вместе в каторгу с тобой вместе пойду. Я, Соня, в каторгу-то, может, и не хочу идти. Да как вы такой могли на это решиться? Ну-то что пограбить? Перестань, Соня. А, ты был голоден. Ты чтобы матери помочь, да? Да если б только я зарезал из того, что голоден был, то я бы теперь счастлив был. Нет. Нет, Соня. Я хотел Наполеоном сделаться. Оттого и убил. От Бога вы отошли, и вас Бог дьявол предал. Молчи, Соня, я и сам знаю, меня черт тащил. Мне узнать надо было, вошли я, как все, или человек. Человек. Тварь ли я дрожащая, или право имею? Убивать-то право имеете? Да разве? Я старушонку убил. Нет, я себя убил. Какое страдание. Ну? Ну, что теперь делать? Говори. Что делать? Что делать? Встань, вот. Пойди сейчас, сию же минуту. Встань на перекрестке и поклонись. Поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету на все четыре стороны и скажи всем вслух: я убил. Донести, что ли, на себя? Страдание принять и искупить себя им, вот что надо. Нет, нет, нет. Нет, не пойду я к ним, Соня, не пойду. Жить ты как будешь? Ты уже бросил мать и сестру. Как же без человека-то прожить? Замучаешься. Ведь целую жизнь. Нет, нет, я еще поборюсь. Нет у них улик. Нет у них улик. Но во строк меня посадят, наверное. Будешь ко мне во строк ходить? Буду. Буду. Оба сидели рядом. Буду. Грустные и убитые, как бы после бури, выброшенные на пустой берег одни. Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход. Он думал сложить хоть часть своих мук, и вдруг теперь, когда все ее сердце обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что стал беспримерно несчастнее, чем прежде. А есть на тебе крест? Нет, ведь нет. Ну-ка возьми вот этот кипарисный. У меня другой остался. Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись. Возьми. Ведь мой, Не теперь, Соня. Не теперь. Лучше потом. Да лучше, лучше. Лучше, как пойдешь на страдания. Я надену на тебя. Помолимся и пойдем. Софья Семеновна, можно к вам? Андрей Семенович? Что с... Я к вам, Софья Семеновна. Извините. Я так и думал, Родион Романович, что вас застанут. То есть я ничего не думал в этом роде. Так что говорите? Там у нас Катерина Ивановна с ума сошла. На канаве, у моста, недалеко от дома, где жила Соня, толпа глазела на странное зрелище. Катерина Ивановна в своем стареньком платье, в дрододамовой шали и изломанной соломенной шляпке, сбившейся на сторону безобразным комком, была в настоящем исступлении. Полечку она заставляла петь, а маленьких, нелепо разряженных под уличных певцов и в слезах, плясать. Она хлопала в такт сухими ладонями, даже пускалась подпевать, но каждый раз обрывалась от мучительного кашля и плакала. Потом бросалась к публике, объясняла, вот, дескать, до чего доведены дети из благородного дома. Соня умоляла Катерину Ивановну воротиться домой, но та была неумолима. Раскольников пробовал подействовать на самолюбие, говоря ей, что директрисе благородного пансиона неприлично ходить по улицам, как шарманщики. Она же смеялась, тут же заходясь кашлем. И малыши, напуганные до последней степени уличной толпой и выходками помешанной матери, вдруг, схватившись за ручки, бросились бежать. С воплем и плачем бедная Екатерина Ивановна кинулась догонять их, упала, кровь хлынула у нее горлом, все сбежались, затеснились кругом. Раскольников с Лебезятниковым и Городовым перенесли ее на квартиру к Соне почти замертво и положили на постель. Сошлись жильцы, среди них появился вдруг Свидригайлов. Некоторое время беспокойный бред Катерины Ивановны сменялся забытьем, в горле клокотало. Последнее забытье ее длилось недолго. Бледно-желтое лицо ее запрокинулось, она глубоко вздохнула и умерла. Соня, обхватив покойницу руками, так и замерла, прильнув головой к ее иссохшей груди. Родион Романович, имею вам два нужных словечка передать. Свидригайлов увел удивленного Раскольникова еще подальше в угол. Всю эту возню, то есть похороны и прочее, я беру на себя. Этих двух птенцов и Полю я помещу в какие-нибудь сиротские заведения получше и положу на каждого до совершеннолетия по 1000 рублей капиталу, чтобы уж Софья Семеновна была покойна. Да и ее из омута вытащу, потому хорошая девушка, так ли? Ну-с, так вы и передайте Авдотье Романовне, что ее 10 000 я вот так употребил. С какими же целями вот так разблаготворились? Человек недоверчивый. Ну, а просто по человечеству. Не допускаете, что ли? Ведь не вожжа была она, как какая-нибудь старушонка, процентщица. И не помоги я, так ведь Полечка, например, туда же, по той дороге пойдет. Почему вы знаете? Да ведь я здесь, через стенку стою. Сосед. Раскольников проснулся в 2 часа пополудни.